Глава 7. Как правильно ходить. Совершенный показатель походки, превращающий формулу в интуитивное действие. Чтобы полностью изменить неправильную походку, сформировавшуюся с течением долгого времени, мышцам необходимо снова привить правильную память. Поначалу вы можете чувствовать себя немного скованно и неестественно, но корректировки абсолютно необходимы. Начиная с позы для стояния, даются четкие и целенаправленные инструкции и техники для направления взгляда, шеи, подбородка, плеч, рук, спины, живота, таза, постановки стоп, длины и ширины шага, угла отведения пальцев ног и место расположения центра тяжести тела. Позволяя телу тренироваться снова и снова, восстанавливая хорошие привычки, то есть превращая эти навыки в интуицию для будущей ходьбы, мы действительно можем достичь так называемого эффекта ходьбы для фитнеса и выйти в жизнь совсем другими людьми. Баланс всего тела. 10 основных принципов идеальной походки. Многие думают, что для коррекции походки достаточно просто обратить внимание на положение стоп. На самом деле правильная походка – это баланс от головы до стоп, спереди и сзади, слева и справа, включая положение верхней части тела, нижней части тела и привычку к нагрузкам, координацию всего между собой, из чего и получается наиболее сбалансированная походка. Принцип первый. Первый шаг. Хорошо встаньте. Правильная осанка, прямое и устойчивое положение – первый шаг к хорошему здоровью. Встаньте, подтянув подбородок. Не горбитесь, плечи не сворачивайте внутрь. Талия прямая, нижняя часть живота слегка подтянута. И представьте прямую линию, тянущуюся к макушке головы. Обратив внимание на эти детали, вы сможете начать двигаться вперед. Принцип второй. Держите взгляд прямо и не смотрите вниз. Держите взгляд на расстоянии 500-600 метров перед собой, чтобы хорошо видеть дорогу перед собой, и старайтесь не смотреть на землю и на мобильный телефон. Принцип третий. Поддержание естественного изгиба шеи. При взгляде сбоку ушные раковины должны находиться на одной линии с плечами, а шея не должна быть слишком сильно наклонена вперед, чтобы сохранить первоначальный изгиб шейных позвонков. Принцип четвертый. Челюсть подтянута, но не выпечена. Подбородок следует держать в вертикальном направлении по отношению к земле, не опуская голову слишком сильно и не запрокидывая ее вверх. В сочетании с техникой на уровне глаз просто напоминайте себе, что при ходьбе подбородок должен быть естественно подтянут. Принцип пятый. Плечи не отведены и не повернуты внутрь. Плечи следует держать слегка назад, чтобы избежать внутренней ротации плечевого сустава. При ходьбе плечи должны быть максимально расслаблены, а не вздернуты. Если на плече сумка, то плечи должны чередоваться, чтобы избежать длительного нахождения веса на одной стороне. Принцип шестой. Руки слегка покачиваются. Размах рук связан с балансом всего тела. В идеале руки должны слегка раскачиваться, что помогает сбалансировать темп при ходьбе. Принцип седьмой. Суставы расслаблены естественным образом. Когда ладонь сжимается в кулак, это заставляет мышцы всей руки сокращаться, создавая чрезмерное давление. Поэтому ходите с естественно расслабленными локтями, запястьями и ладонями. Избегайте сжимания кулаков и чрезмерного размахивания руками. Принцип восьмой. Спина слегка выдается вперед. Мышцы спины должны быть сознательно слегка выдвинуты вперед. Не задерживайте дыхание при подъеме груди. Дышите нормально и используйте только силу мышц спины, чтобы поднять грудь вверх. Принцип 9. Живот подтянут и основные мышцы напряжены. Когда вы идете, сознательно напрягайте нижнюю часть живота, но не отводите бедра назад. Вытягивайте нижнюю часть живота вверх и стабилизируйте каждый шаг за счет силы основных мышц. Принцип 10. Приподнимите таз и напрягите ягодицы. При ходьбе таз, естественно, должен слегка покачиваться. Если силы ягодичных мышц недостаточно, он будет значительно раскачиваться из стороны в сторону. Когда стоите или ходите, сохраняйте позу прямого таза. То есть нижняя часть живота слегка подтянута, бедра слегка напряжены, а таз вытянут вверх и выпрямлен. Подробный разбор движений при ходьбе. Овладение правильным ритмическим чувством ходьбы. При коррекции походки ниже таза основное внимание уделяется деталям стопы. Если позаботиться об этих деталях, все тело будет находиться в состоянии равновесия, а коленные и тазобедренные суставы получат должную нагрузку. Принцип 1. Пятка касается земли, передняя часть стопы продвигается вперед. В каждом цикле ходьбы сначала пятка ударяется о землю, а затем передняя часть стопы продвигается вперед. Даже если вы на каблуках или в сандалиях, все должно происходить точно так же. Если вы часто спотыкаетесь или на носках обуви заметен износ, это означает, что ваша походка неправильная или обувь сидит неправильно, и ваша походка не соответствует режиму «пятка касается земли, передняя часть стопы продвигается вперед». Принцип 2. Длина шага определяется следующим образом. Слишком большая длина шага приведет к тому, что тело будет чувствовать себя напряженным, а слишком маленький шажочек будет свидетельствовать о проблемах с суставами или балансом. Нормальная длина шага составляет примерно рост умножить на 0,3. Для быстрой ходьбы или бега более подходящей длиной является рост умножить на 0,5. Принцип 3. Ступни на ширине плеч. Если вы не модель на подиуме или не проходите тест на трезвость по прямой линии, ширина ваших ног при ходьбе должна быть примерно равна ширине ваших плеч. Слишком большая ширина – тревожный признак того, что тело нуждается во внешнем балансе, и если это сопровождается вывернутыми наружу носками, то следует обратить на это особое внимание. Принцип 4. Угол пальцев ног контролирует баланс. При ходьбе пальцы ног будут слегка наклонены наружу, примерно на 5-7 градусов. Это оптимальный баланс центра тяжести тела. Принцип 5. Распределение и преобразование центра тяжести. При правильной походке пятка ударяется о землю первой, с большим давлением на внешнюю часть пятки. Затем следует передняя часть стопы, а центр тяжести находится на средней стороне, примерно у основания второго и третьего пальцев. Поэтому, если посмотреть на подошву обуви, то износ должен быть больше на внешней стороне пятки и передней части стопы, а также должна быть симметрия между левой и правой стороной, что является правильным смещением центра тяжести при ходьбе. Пожалуйста, помните о приведенных ранее 10 основных принципах идеальной походки и 5 деталях для движения стопы. И действительно включайте их в свою ежедневную практику ходьбы. Даже если сначала у вас не получится ходить идеально, и вы будете чувствовать себя немного неловко и неуютно, меняя свои прежние неправильные привычки ходьбы, не забывайте, что это всего лишь переходный период. Если вы будете усердно тренироваться, то убедитесь, что мышечную память можно изменить. Вскоре вы обнаружите, что ваши прежние боли и ощущения значительно улучшились. Физические и душевные силы стали лучше. Ваши надоедливые ноги бутылочкой стали стройнее. Вы больше не будете горбить спину, выпячивать живот или ходить с трясущейся головой, а все ваше тело посвежеет. В частности, когда мышцы, кости и нервная система всего тела возвращаются в правильное русло благодаря правильной походке, сила самоисцеления человеческого тела может быть полностью активирована, и в результате общее состояние здоровья значительно улучшится. Все дело в том, чтобы каждый день вносить небольшие изменения.